Глава 10. Арилейна. Не знаю, что за чувство появилось у меня внутри, когда он ушел. Странное ощущение пустоты, следом за которым пришло разочарование. И это меня почти напугало. Я встряхнула головой, стараясь не думать о рыцаре, выбросить из мыслей, заглушить чем-то более важным. Например, историей гибели моего народа. Размышлениями о спасении брата. О том, как он там без меня. Один среди монстров, рядом с отвратительной повелительницей Фурии, которая высасывает из него жизнь, саму нашу суть. Да, это помогло. Я никогда не должна забывать, что нахожусь среди врагов, несмотря на то, что некоторые из них совсем на таковых не похожи. Нужно помнить, что как только Дайрен получит необходимое, он, не моргнув глазом, отдаст меня царице Элиандере. Не стоит строить на его счет иллюзий. Я обязана вызволить Кальфиана, но пока что приходится думать о том, как спастись самой. Что ж, этого следовало ожидать, учитывая, что несколько дней назад я самонадеянно отправилась в сумеречное крыло без нормального плана. Но разве был другой выход? Надо смотреть правде в глаза. В тот вечер я бы и не смогла освободить брата. У меня нет ни достаточных знаний в магии, ни сил. Но если бы я отказалась от этой идеи, то просто предала бы единственного близкого человека. Вернувшись в дом, еще полдня я читала ту самую книгу, что взяла из библиотеки, и, признаться, узнала кое-что новое. Оказалось, что все поселения моего народа издревле были окружены магическим барьером, который Фурии называли «пузырь фей». Эта магия защищала тех, кто находился внутри. Не от атаки врагов, но от самого их взгляда. Пузырь фей невозможно обнаружить, если не знать о нем заранее. Именно это позволяло моим сородичам скрываться так долго. В этом месте я стала читать очень подробно. В книге говорилось, что информация о фейских стоянках утекала сквозь пальцы, просачиваясь к фурианцам. Частенько люди, которые казались феям друзьями, предавали тех ради денег. И тогда, по слову одного такого человека, могли зачистить целую деревню. Но бывало и иначе. Случалось под пытками, феи сами рассказывали об известных пузырях. Таким образом, за несколько сотен лет удалось обнаружить и уничтожить всех. Кроме самой истории, книга в красках повествовала о поимке фей и даже некоторых истязаниях, которым они подвергались. Как и следовало ожидать, от подобного чтения у меня разболелась голова. Дело шло к вечеру. Солнце клонилось к закату, окрашивая горизонт в багряные тона. Захлопнув томик, я решила снова прогуляться по саду. Благо, до 10 часов было еще далеко. Можно было не бояться хвостатых питомцев Дайрена. Я уже смирилась с тем, что дружба между мной и мантикорами не сложилась и не собиралась настаивать. На территории особняка осталось еще немало уголков, где можно было прекрасно провести вечер. Поэтому я сознательно направилась в обратную от вольера в сторону, любуясь ухоженными тропинками и диковинными растениями, за которыми явно прекрасно следили. Правда, вряд ли это делал сам Дайрен. Усмехнулась, представив первого рыцаря мрака на коленях пропалывающего грядки с цветами. Но в тот самый момент, когда я размышляла о том, как будет интересно познакомиться с настоящим садовником, за одним из кустов мелькнуло голубое платье. Всего на короткую секунду, но этого было достаточно. Я знала, что кто-то следит за мной. В мыслях пронеслись десятки вариантов, кто бы это мог быть. И одним из предположений опять оказался Дайрен в юбке. Он бы мне, конечно, не простил таких фантазий, но хотя бы у себя в голове я могла позволить немного веселья. Усмехнувшись, я тихо подбежала к кусту и заглянула за него. Нужно было двигаться незаметно, чтобы не спугнуть неожиданного гостя. Но, увы, кто бы это ни был, он успел сбежать. И даже то, что я прошлась по дорожке до самого конца, не позволило найти любопытную гостью. Однако все же оставалось нечто, что никак не могло скрыться от меня. От чистокровной феи. Запах. Я чувствовала запах. И как только осознание этого оформилось в голове, на место любопытства пришел страх. Здесь была фуриянка. Но кто именно и зачем? Может, это очередная гостья Дайрена? А может, та же самая, что была недавно? К сожалению, в тот день, когда я видела любовницу первого рыцаря, Ее запах почти совсем мне не запомнился. Только налет фурьянского тлена в нижних нотах аромата. Теперь не узнать, она ли это, не сравнить. От разочарования я цокнула языком и глубоко вздохнула. Но стоило повернуться, чтобы направиться обратно к дому, как язык прилип к небу, а ноги стали ватными от ужаса. Прямо на дорожке передо мной стояла огромная мантикора. Именно та, которую я гладила через клетку. Кому-то эти животные могли показаться одинаковыми, но не феи. Едва заметные глазу повадки, поворот головы, покачивание хвоста, отрывистое шипение, напоминающее шепот. Все это я подмечала мгновенно, одновременно оценивая размеры хищницы. Да, это определенно была та самая особь. Джайра. Животное агрессивно зарычало и пригнулось к земле. Светящиеся глаза с вертикальным зрачком прищурились. Изо рта на секунду высунулся раздвоенный язык и тут же скрылся вновь. Огромный хвост с жалом на конце угрожающе нацелился на меня. «Тихо, девочка!» — проговорила я дрожащим голосом, стараясь не шевелиться и прикидывая в голове варианты действий. «Попытаться унести ноги? Вряд ли от дикого зверя получится убежать далеко. Закричать, чтобы позвать хотя бы прислугу? Да, пара служанок наверняка успеет появиться, чтобы забрать мое бездыханное тело. Тогда что?» «Тихо!» – прошептала я, стараясь вложить в слово как можно больше эфира. Голос зазвучал иначе. Как колокольчик, перезвон утренней росы по свежей листве. На Дайрена моя магия не действовала. Слишком слабая. Опыта не хватало. Но может удастся присмирить менее разумное существо? Мантикора повернула голову на бок, не переставая следить за мной жгучими глазами. Хвост перестал покачиваться. Похоже, магия сработала. «Давай, Джайра», — прошептали губы. «Я просто уйду». «Тихо. Ты и не заметишь». Чудовище не шевелилось. Только тряхнуло шерстью на голове и замерло. «Еще немножко эфира. Шажок назад, еще один. Сердце сейчас выпрыгнет из груди». Где-то вдалеке раздался грохот колес кареты. «Даже если я закричу, те, кто внутри, не услышат и не помогут». А Мантикора разозлится. «Я просто уйду», – прошептала еще раз, сделав очередной шаг назад. Зверюга опустила голову, втянула ноздрями в воздух и зарычала. Заходящее солнце окрасило блестящий хвост валой, словно на нем уже была кровь. На секунду я залюбовалась безупречной кожей чудовища, напоминающей жидкий металл, а в следующий миг животное прыгнуло, повалив меня на земь. Кажется, я все же закричала. Жуткая боль пронзила икру, когда мощные зубы твари вошли в мышцу. Я готова была вот-вот потерять сознание, и только осознание того, что зверюга запросто съест меня и в бесчувственном состоянии, сохраняло рассудок. Мантикора дернула головой, подтягивая меня к себе. «Флора, как же больно!» Глухой хруст. «Похоже, кость». «Видимо, это все-таки конец!» Перед глазами заплясали разноцветные круги, голова закружилась. Но в тот миг, когда я уже собиралась плюнуть на все и попрощаться с жизнью, черным ураганом на тропинке появился первый рыцарь мрака. Уже почти ничего не было видно. От боли все вокруг превратилось в мешанину красок и ярких пятен. В ушах тоже стояла какофония звуков. «Мой стон! Рычание Мантикоры!» Рычание Дайрена. «Какого мрака? Почему Мантикора на свободе?» Снова боль в ноге. Но теперь от ощущения, что клыки животного покидают мышцу. «Если бы я знала, почему Мантикора на свободе...» «Или я знала?» Голова перестала соображать. Раздался оглушительный вой. Я распахнула судорожно сжатые веки и посмотрела перед собой. Дайрен схватил животное за рыжую шерсть на голове, заставив встать на колени. Затем сжал одной кистью верхнюю челюсть, второй — нижнюю, и с отвратительным хрустом подвой животного сломал тому пасть. Безжизненная туша упала рядом, а мужчина стремительно подошел ко мне, просовывая окровавленные руки под голову и колени. «Все в порядке», — бросил он мрачно. «Теперь все будет в порядке». И несмотря на его жесткий тембр, мне и правда стало легче. Хотя, может, это вовсе не от слов, а от того, что я стала слышать биение его сердца. Совсем рядом. Прямо по духам. Дайрен поднял меня на руки и быстро понес в особняк. Я не видела ничего вокруг, только чувствовала кольцо его рук, горячую грудь, в которой так громко стучало. «Куда она ужалила тебя?» — раздался голос где-то далеко. Удар в висках, еще один. «Арилейна! Куда Мантикора ужалила тебя?» Слегка встряхнул меня мужчина, заставив раскрыть глаза. Тяжело, и веки слипались. «Никуда. Кажется, она не успела». Выдохнула и все-таки отключилась. Когда я вновь очнулась, долго не могла понять, что произошло. Под головой была мягкая подушка, а в камине комнаты, которую я видела впервые, горел огонь. За окном давно наступила ночь, и теперь сумеречные блики от огня придавали окружающей обстановке какой-то густой мрачноватый уют. Первым, что я увидела, открыв глаза, был высокий белоснежный потолок, по краям которого велась сложная лепнина. А чуть ниже на шоколадно-коричневых стенах висели картины с изображением обнаженных женщин. Белые, как молоко, тела в разных позах лежали на алом шелке. Щеки мгновенно покраснели, и я начала догадываться, где нахожусь. Неужели это спальня самого Дайрена? Я так и не узнала, где она находится. А слуги сказали, что туда запрещено заходить посторонним. Но стоило отметить, здесь было довольно уютно. Несмотря на присущую культуре фурьянцев вычурную, богатую мрачность, Дайрен каким-то неуловимым образом сумел оживить это помещение. Мелкие детали орнамента на стенах и потолке скорее оттеняли убранство комнаты, чем перетягивали взгляд. Всего один яркий витраж, и тот на дверцах узкого, заостренного к потолку посудного дрессуара. Окна оставались широкими и прозрачными, без тяжеловесных украшательств. Сквозь тонкое стекло светила луна, и мне ужасно хотелось распахнуть створки, вдохнуть аромат ночи. А потом я снова перевела взгляд на обнаженные натуры. Как ни крути, они приковывали внимание. Тонкие руки под разным углом сжимающие багряный шелк. Округлые бедра, сжатые, раскрытые, приподнятые. Груди с алыми сосками, то игриво виднеющимися сквозь тонкую ткань, то бесстыдно открытые взгляду. Только лиц не было видно. Все они оказались ненавязчиво повернуты в обратную от художника сторону. Я прикусила губу, опять почувствовав жар на щеках. «Понравилось? Похоже, ты уже совсем пришла в себя, раз тебя возбуждает вид обнаженных женщин». Стыд хлестнул кожу, заставив еще сильнее покраснеть. Повернула голову и увидела Дайрена. Как я не замечала его раньше? Он сидел в кресле у изголовья кровати, Флора совсем близко. «Меня не возбуждает вид обнаженных женщин!» — воскликнула я, садясь на кровати и натягивая на себя одеяло. Под ним больше не было платья. Только тонкая шелковая сорочка с длинными широкими рукавами и завязками под самым горлом. Жар прокатился по спине, горячей волной опустился вниз и спиралью закрутился где-то в желудке. Хотелось надеяться, что переодевал меня кто угодно, но не Дайрен. Вслух этот вопрос я так и не смогла задать. Лицо первого рыцаря мрака было непроницаемым, и я совершенно не могла понять, что творится у него в мыслях. Он подпирал голову рукой и смотрел на меня, почти не мигая. Взгляд, как всегда, был темным и тяжелым. В следующую секунду мужчина щелкнул пальцами, и картины на стенах прикрылись призрачно-алой тканью, сотканной прямо из воздуха, из тени дрожащего пламени камина. Всколыхнулся магический шелк, мягкими волнами накрыв нескромные фигуры. «Спасибо», — сбивчиво проговорила я, не понимая, зачем он это сделал. «Неужели, чтобы не смущать?» Но маска первого рыцаря так и оставалась безучастной ко всему. Холодной. «Как тебе история?» — спросил он ровным голосом, сбивая меня с толку. «История?» Дайрен едва заметно кивнул головой на прикроватный столик. Проследив за его взглядом, я обнаружила ту самую книгу, которую читала весь день, которая оставалась в моей комнате. «Я попросил принести», — тут же объяснил он, словно прочитав в моем взгляде вопрос. «Подумал, что тебе может быть скучно». «А, спасибо. Кажется, смутить меня еще сильнее уже невозможно. Чего он добивается? Откуда такая перемена?» «Так как тебе книга? Достаточно кровавая?» Одна бровь мужчины вопросительно дернулась вверх. Блеснул в хрустально-голубых глазах едва уловимый сарказм. «Да, вот так. Этот Дайрен мне знаком. К такому я почти привыкла». «Вполне», — кивнула в ответ и отвернулась. Вспоминать о книге было неприятно. Я чувствовала, что рыцарь не просто так задал свой вопрос. В его взгляде не было жалости, и он явно хотел донести до меня эту мысль. «Не жаль. Ему не жаль, фей. Но мне и не нужна жалость врага». «Как ты смогла выпустить Джайру?» — раздался вдруг хлесткий вопрос. «И главное, зачем? Захотелось побыстрее оказаться в числе сородичей? Так ты только скажи, Леандера будет счастлива! Поверь, смерть от поцелуя Фурии и наполовину не так страшна, как от клыков Мантикоры». Каждое слово звенело металлом. И теперь я наконец увидела правду, Дайрен был в ярости. Злость светилась в голубых глазах раскаленным маревом, и привычная маска безразличия трещала по швам. «Я не открывала вольер!» — хотелось ответить твердо, уверенно. Моей вины ни в чем не было, но голос все равно сорвался. Мужчина прищурился. Не верил. «Зачем мне открывать клетку со зверем, который жаждет меня укусить?» — воскликнула я, когда возмущение начало прорываться наружу. «По-твоему, я совсем сумасшедшая?» Не ответил. Смотрел все так же жестко. В эту секунду я поняла, что с начала разговора он не пошевелил даже мизинцем, словно каждая мышца в его теле была болезненно напряжена. «Не знаю, может, у вас, у феечек, патологическое желание кончать жизнь самоубийством, причем с особой жестокостью». Нервно бросил он и откинулся назад в кресле. Словно ему вдруг стало легче. «Нет, ничего подобного», — буркнула я, одновременно пытаясь понять, что творится с мужчиной. «Я очень люблю жизнь!» «Тогда кто открыл вольер?» Продолжал расспрос Дайрен, но теперь скорее в формате размышления. «Прислуга сказала, что не имеет к этому отношения. Я, конечно, все проверю еще раз, но...» «Я видела кусок голубого платья», — перебила, вспоминая случившееся. Мужчина мгновенно переменился в лице. «Платье?» «Да, прямо перед тем, как все произошло. Какая-то девушка словно убегала. Да, я сперва подумала, что она за мной следит, но она вполне могла просто убегать после открытия клетки». «Ты видела что-то еще?» — резко подался вперед Дайрен, положив одну руку на кровать, рядом со мной. «Нет, увы», — покачала головой, разглядывая длинные пальцы. В голове так не кстати всплыло воспоминание о том, насколько они могут быть горячими. «Может, это все же кто-то из слуг?» «Нет». Резко подняла взгляд на рыцаря. «Я почувствовала запах. Это фурьянка». «Понятно», — протянул он, кивнув. За чертой взгляда проскочила какая-то мысль, накрывшая лицо сумрачными тенями, словно он догадывался, кто это мог быть. «Та самая женщина? Хотя почему именно она? Незачем ей совершать такой дурацкий поступок. Мне казалось, что она могла приревновать, но ведь ревность еще не повод для убийства». Или повод? Я уже почти спросила об этом у Дайрена. Но внезапно он усталым движением потер виски и зажмурил глаза. Глубокий вздох вырвался из груди. У меня внутри что-то кольнуло, и в результате я задала совсем другой вопрос. «Тебе жаль ту Мантикору? Наверное, ты был к ней привязан?» И правда, я ведь совсем не думала о том, что ему пришлось убить собственного зверя, животное, которое доверчиво лизало ему руки. Не скажу, что мне было жаль это существо после того, как я едва не погибла. Мантикора не домашний котенок, не собака и даже не волк. Это совершенно дикий зверь. Им управляет лишь желание охотиться, ради голода или развлечения, неважно. Когда-то давно фурии вывели их с помощью магии, каким-то неведомым образом скрестив льва и скорпиона. В результате чудовище получило смешанные черты обеих существ. И вполне вероятно, что мозг им частично достался именно от последних. От хладнокровных, членистоногих, не обладающих разумом, лишенных привязанностей. Я не знала, как Дайрену удалось приручить этих тварей. Говорят, они слушаются лишь своих создателей. Впрочем, все это не мешало мантикорам быть невероятно красивыми. И наверняка мужчина был расстроен потерей домашней любимицы. Если можно назвать так огромную дикую машину для убийства. «Хотя не это ли лучший питомец для бесчувственного рыцаря мрака?» Дайрен пожал плечами. «Жаль», — переспросил он, словно пытался подтвердить все мои размышления. «Я не знаю, что такое жалость, Арилейна». Голубые глаза блеснули и превратились в лед. «Джайра ослушалась моего приказа и понесла наказание». Дайрен отвел взгляд. Сердце застучало в груди, глухо стукнуло в прутья клетки. «Все так просто?» — почти шепотом спросила я. «Зачем усложнять?» — приподнял бровь. Правда, не понимал. Иногда мне казалось, что я вот-вот проникну сквозь стены его тюрьмы, в наглухо закрытую камеру, где хранятся все настоящие мысли и эмоции. Иногда я думала, что уже приоткрыла туда дверь и понимаю чуть больше, чем Дайрен позволяет осознавать даже себе. Но иногда все было совсем наоборот. Вот так, как сейчас. И мне казалось, что у него внутри и впрямь пустота. Ничего нет. Только выжженная земля, изголодавшаяся по извращенному чувству, которое они привыкли принимать за любовь. «А если я слушаюсь?» — спросила я тихо. «Нарушу договор. Ты тоже убьешь меня без сожаления?» Еще один оглушительный удар сердца. Неприятно звонко дребезжат прутья ребра. Дайрен молчал. Не сводил с меня потемневшего взгляда перед тем, как ответить. Медленно и тягуче. Словно это могло влить в голос больше яда. «А что заставило тебя думать, что ты чем-то отличаешься?» «Могло. Валило. И если для тебя я как животное, зачем спасал? Лучше бы выбрал мантикору, вы с ней знакомы дольше. А я тебе даже руки не облизываю, зачем ты принес меня сюда?» Вдруг воскликнула я с непривычной желчью в голосе, обведя руками комнату. От резкого движения боль пронзила ногу. Я приподняла одеяло и обнаружила повязку на месте раны. Надо же. Уже почти забыла о ней. Однако внезапный гнев это не уменьшило. «Потому что я передумал», — вдруг совершенно спокойно ответил мужчина. И колдовские глаза сверкнули опасными искрами. «Что? Что ты имеешь в виду?» — шумно сглотнула, мгновенно остыв. Уголки губ рыцаря приподнялись, и мурашки побежали у меня по спине. У нас с Дайреном было лишь два уговора, насчет которых он мог передумать. Первый – это ночные истории, ради которых он сохраняет мне жизнь, а второе – вторым был уговор не прикасаться. Не трогать глупую феечку, не целовать, не заниматься с ней. О, Флора, так насчет чего именно он передумал? Горло сжало спазмом. И весьма вероятно, что клетку с Джайрой открыла та самая Каури, что была здесь в последний раз. Медленно начал говорить он, не сводя с меня пронзительного взгляда. «Я во всем разберусь, и поверь, если это фурианка, наказание для нее будет жестоким. Однажды. Но сам случай говорит о том, что твое нахождение в моем доме становится проблемой». «Ты отдашь меня царице?» Еле слышно выдохнула я, не веря, что это происходит. «Неужели конец?» Голубые кристаллы хищно блеснули. На губах появилась полуулыбка. «Нет». Жар ударил в голову, застучал в висках. «Нет?» «Нет. Это всего лишь значит, что я больше не могу приводить к себе других каури. Каждая из них будет видеть тебя». Поползут слухи, что первый рыцарь мрака завел себе постоянную любовницу. «К тебе будет приковано все внимание темного двора, мне это не нужно. Да и тебе тоже». В голосе Дайрена появлялось все больше мурлыкающих нот, от которых становилось тяжело дышать. Я не понимала, к чему он ведет. Но с каждым произнесенным словом сердце начинало биться все беспорядочней. Губы мужчины изогнулись в еле уловимой ухмылке. «Но мне нужна женщина, Арилейна», — протянул он. «Ты понимаешь, что это значит?» Темный взгляд упал к моему рту, будто случайно. Скользнул по губам и мгновенно вернулся. Стало душно. Тонкая сорочка словно прилипла к телу. Захотелось оттянуть ее, чтобы дать коже возможность почувствовать прохладу. «Нет, я не понимаю», — тихо проговорила, почувствовав, как горят щеки, уши, грудь. Дайрен хищно усмехнулся, наблюдая за моим слишком явным смущением. «Пустые фея, но меня вовсе не радует и скорее раздражает это», — проговорил он, смакуя каждое слово. «Но другого выхода нет. Для моих нужд, Тарилейна, подойдешь и ты». «Что? Но ты же не станешь...» Кажется, я подавилась воздухом. «Еще как стану», — вызывающе широко улыбнулся он. «Но ты же презираешь фей!» «Так и есть», — кивнул холодно. «Но придется чем-то жертвовать». С этими словами он встал с кресла, явно собираясь уйти. Однако на ходу прибавил, так, словно уведомляло меню на ужин. «Будь готова завтра». Пальцы сжали простыню, стали влажными. Я не смогла не спросить вслед, бросить в его широкую спину, где сквозь тонкую рубашку просматривались тугие мышцы. «Завтра ты займешься со мной этим?» Пауза. Зачем я это спросила? Было страшно услышать ответ. Было стыдно, что я это вообще произнесла. А еще стало горячо где-то внутри. Дайрен резко развернулся. Если раньше хищный изгиб его губ заставлял меня волноваться, нервничать, то теперь насмешливая улыбка сжигала на месте. Мужчина резко пересек комнату и наклонился надо мной, уперев руки в спинку кровати. Кровь отлила от лица. Дыхание застряло где-то в горле, там же, где бешено колотилось сердце. Его губы. Так близко. В легкие вошел тонкий аромат, жгучий, опьяняющий. Грязная, испорченная, неправильная фея. Дайрен медленно опустился, заставив замереть, как кролик перед удавом. Едва коснулся щеки, опалив дыхание муха. Молнии пронзили низ живота. А потом раздался его тихий голос. «Я ни за что не прикоснусь к тебе, глупая феечка». И снова поднялся. Резко, жестко. Я на миг опустила веки, стараясь не смотреть на мужчину, не видеть его голубого пламени, выжигающего изнутри. «Ты уже прикасался ко мне». «Я был не в себе», — ответил он, махнув рукой. «А с этой розой на шее ты похожа на обычную фуриянку. Легко перепутать». Казалось, он занервничал. «Что, правда? А вдруг ты опять перепутаешь?» «Нет, этот мужчина не сдавал своих позиций так легко». «А тебе бы этого хотелось, да? Пошлая феечка». Снова самоуверенная ухмылка. «У меня снова разгорелись щеки. Перестань!» — воскликнула я, приложив к ним ладони. «Тогда не задавай глупых вопросов». «Тогда чего же ты хочешь от меня?» — уже почти воскликнула я. Снова опустилась тишина. Короткая, звенящая. Дайрен не отрывал от меня пронзительного взгляда, в котором невозможно было что-либо прочесть. «Тебе придется пойти со мной на праздник у Индаше. Будешь играть мою каури». Я едва не поперхнулась. «Что? Но...» Совсем не такого ответа я ждала. «А разве это не привлечет ко мне внимание?» Мужчина пожал плечами. «Если только та фуриянка, Юлерена, не разнесет слухи о тебе по всему дворцу. Но я поговорю с ней. Тем более все равно нужно проверить, не она ли открыла клетки». Тут он немного задумался. «Или ее звали Юлерана? Юлилана? А, плевать. В любом случае, к завтрашней ночи ты должна быть готова». «Но я не могу ходить!» — воскликнула я, откинув часть одеяла и высунув перебинтованную ногу. «Что еще за праздник? Меньше всего мне хотелось участвовать в каком-то фурьянском увеселении, где меня опять могут раскусить!» Дайрен бросил беглый взгляд на мою ногу и поморщился. «Да, я и забыл». В следующую секунду он потер пальцами переносицу, закрыв глаза. Челюсти нервно сжались, словно ему было крайне неприятно. Я даже убрала ногу обратно. «Подумаешь, нога, чего так нервничать-то?» «К завтрашнему утру от твоей раны не останется следа», — бросил, наконец, он, вдруг направившись ко мне. Во взгляде светилась темная решимость. «Но как?» — голос внезапно осип. И дальнейшие действия Дайрена мгновенно вышибли все мысли из головы. «Сейчас увидишь», — мрачно ответил он. Резким движением сдернул с меня одеяло, уверенно опустился сверху и накрыл рот поцелуем. Я едва успела моргнуть, как руки оказались задраны над головой, а горячие губы лишили меня дыхания с хозяйской дерзостью. От такой наглости я растеряла все слова. Только сердце забилось как ненормальное, показывая, что близость Дайрена, несмотря ни на что, слишком сильно меня волновала. «Что ты делаешь?» — воскликнула я, дернувшись в плотном захвате, отчаянно пытаясь скинуть мужчину с себя. Нога больно заныла. Я зашипела. «Ты же сказал, что не прикоснешься ко мне, что я тебе противна!» Дайрен все еще держал мои руки, возвышаясь надо мной всем телом и внимательно смотрел в глаза. «Так и есть», — кивнул он, сжав зубы. Голубые глаза зло блеснули. «Но так работает моя магия. Когда печать у Индаше теряет силу, рождается огонь фауны, возвращающий нам эмоции. Он же имеет лечебную силу, помимо других свойств. Поэтому заткнись и лежи смирно». Последнюю фразу он почти прорычал, но я чувствовала, что тон его голоса неуловимо меняется. Дыхание резко стало отрывистым, тяжелым. Как только я это поняла, меня мгновенно бросило в жар. Но теперь Дайрен не торопился. Он продолжал смотреть, не отрываясь, словно впитывая изменения эмоций на моем лице, наблюдая за тем, как я перестаю сопротивляться. А затем медленно опустился к губам. На этот раз его прикосновения были легкими, почти невесомыми, и кровь закипела. Я замерла, зажмурившись, стараясь вовсе не смотреть на него, не видеть. Хотела, чтобы и тело не реагировало, но, как и в прошлый раз, это оказалось совершенно невозможно. Мягкое скольжение, горячий и влажный язык, проникший в меня, заставивший приоткрыть навстречу губы. Ощущение тяжести мужского тела. Все это потихоньку сводило с ума. А еще с каждой секундой в меня все больше проникал этот запах. Сладкий и жгучий, как горячий шоколад с ромом. С каждым движением губ, спускающихся по моей шее, я дышала все чаще. Грудная клетка поднималась все выше, и я невольно касалась Дайрена. Невесомая ткань сорочки топорщилась на затвердевших сосках, которыми я неосознанно терлась об него. И с каждым касанием жгучий голод внутри становился все сильнее. Мне не хватало этого мужчины даже сейчас. Поцелуи Дайрена становились все более ненасытными. Одна ладонь медленно скользнула вниз, провела обжигающую линию по моей руке, по ребрам, бедру. Проникла под сорочку и задрала ее вверх. Рыцарь задержал дыхание. Я слышала, задержал. Затем посмотрел на мои бесстыдно торчащие соски, и хриплый выдох вырвался из его груди. От этого звука у меня потемнело в глазах. И когда он почти нетерпеливо по очереди накрыл губами алые ореолы, облизывая, посасывая, втягивая в горячий рот, я запрокинула голову и застонала. Тихо. Едва слышно. Не могла больше терпеть. Я падала в пропасть и падала очень быстро. Не хотела, но все же откликалась на его ласки. Впитывала в себя рваное дыхание, в котором все больше сквозила темная жажда. И тело будто пыталось вырваться из этой опасной зависимости, вздрагивая, выгибаясь, а на самом деле лишь подаваясь навстречу рыцарю мрака. Внизу живота кольцами свелась жгучая змея. Я сжала бедра, кусая губы, но это не помогало. Безумие все больше раскалялось. В этот момент я наконец заметила на руках Дайрена фиолетовые всполохи. Как давно они там? Крохотные язычки пламени. Местами они переходили в сиреневый туман и легкой дымкой растворялись в воздухе. Я рассматривала таинственную магию, опасаясь прикасаться к ней, и одновременно все больше растворялась в поцелуях Дайрена. Напряжение усиливалось, и я чувствовала, что нижнее белье под сорочкой безнадежно промокло. Мужчина вывел языком очередной круг на моей груди и вдруг коленом раздвинул ноги, опустившись между распахнутых бедер. Прижался ко мне. На мгновение замер. Только хриплое дыхание, отрывистое, быстрое. И взгляд кристально-голубых глаз, в которых бушевала такая жажда, что сердце упало куда-то на дно желудка, заставляя инстинктивно сжать колени. Бесполезно, потому что он был между ними. Нас разделяла лишь тонкая перегородка моего влажного белья, превратившегося практически во вторую кожу, и ткань его штанов, сквозь которые так сильно топорщилось твердое желание. Воздух застрял в горле. Я приоткрыла губы, пытаясь вздохнуть, и в этот момент Дайрен слегка толкнулся вперед. Я едва не вскрикнула, почувствовав яркое, пульсирующее давление, от которого все мысли разом покинули голову. Горячий яд какого-то темного голода брызнул в кровь, расходясь волнами внизу живота. Дайрен прикусил меня за нижнюю губу и снова неуловимо толкнулся вперед. Я закрыла глаза, шумно дыша. Потерявшись от странных, непонятных ощущений, от которых хотелось метаться по кровати, вцепившись в простыни. Дайрен продолжал свои дразнящие ласки, все сильнее сводя меня с ума, надавливая на что-то ужасно чувствительное. Я не заметила, в какой момент мое дыхание стало всхлипывающим. Голова горела. Распахнув глаза, я увидела, что магический огонь с рук и груди мужчины перекидывается на меня, тут же впитываясь в кожу. Хотелось кричать, оттолкнуть Дайрена и прижать его бедра еще ближе. Он продолжал целовать меня, но теперь его поцелуи были больше похожи на укусы. О, Флора, даже едва дотрагиваясь, он лишал меня рассудка. Убивал, и я не хотела это прекращать. В какой-то момент тугая спираль между ног лопнула, расплескивая огонь по телу, пульсируя волнами удовольствия, заставляя дрожать руки и ноги. Я распахнула глаза, тяжело дыша, и увидела, как ярко пылает сиреневое пламя, отражаясь в голубых радужках, направленных на меня. А в следующий момент рыцарь резко отстранился. Словно этот огонь обжигал и сводил с ума его, а не меня. Вышел за порог и исчез в темноте коридора. Словно его и не было. Только в животе продолжало разливаться обжигающее тепло. А еще я больше не чувствовала боли в ноге. И не нужно было снимать повязку, чтобы понять, от раны не осталось и следа.